действуя, словно сомнамбула, Панасюк вынул из кармана новую хрустящую сотку. «Да я проверю!» — старший меняло, выдернул купюру из его вялых пальцев, поглядел в доброжелательное лицо Бена Франклина и принялся ловко сворачивать банкноту трубочкой. Наступил тот самый момент, не раз описанный в книгах о диверсантах и героических спецназовцах. Будь на месте Панасюка Протаса, он бы уже махал кулаками. «Я поистине...» — начал было Вась-Вась. И тут чья-то цепкая пятерня схватила его за плечо, а злой голос пролаял в ухо. «Милиция, всем стоять! Незаконный обмен!» Возникший за спиной гражданин в спортивном костюме был похож на милиционера, как картина абстракциониста на портрет президента. Но недаром говорят, что у страха глаза велики. При появлении блюстителя закона старший меняло закричал насквозь фальшивым голосом. «Так кто меняет, гражданин начальник?» И сунул Панасюку свернутую трубочкой сотку, которая, естественно, была долларом, что само по себе было щедро, если не сказать великодушно. Обыкновенно кидалы довольствовались серокопиями или, на худой конец, календариками, выполненными в виде настоящих купюр и продающимися на каждом углу. Понимая, что обманули, Вась-Вась, тем не менее, схватил сотку. Валютчики кинулись в разные стороны. Милиционер на секунду задержался. Это его изгубило. Это, как станет ясно несколько позже, круто изменило и судьбу самого Вась-Вась, да и не его одного. Идти бы Панасюку домой за новой соткой, если бы у обменника не появилась настоящая патрульная машина. Милиционеры посыпались из бобика, и вскоре все участники сценки были задержаны, кроме младшего валютчика, проявившего невероятную прыть. «Чего я сделал?» — пробовал было качнуть права милиционер в кавычках. И мигом получил в ухо. «Цыть, сука! В отделении у меня поговоришь!» — пригрозил широкоплечий старший сержант. Панасюк поверил, что так и будет. Менее удачливый валютчик помалкивал, прижимая ладонь к багровому кровоподтеку на скуле, и не спешил вступать в прения. «Гриша, пакуй всех!» — распорядился старший сержант. «А меня за что, поистине?» — попытался восстановить справедливость Панасюк, бесцеремонно подталкиваемый к задней двери патрульной машины. «А этого куда?» «Как куда?» «Туда же!» «А ну двигай, дядя, давай!» Панасюка впихнули за остальными. Протесты не возымели результата. «В репу дать?» «Не надо!» — шепнулся Панасюк. «Тогда лезь, не выступай!» В тесной зарешоченной камере на колесах Вась-Вась оказался крепко зажат между валютчиком и милиционером в кавычках. Те сразу предупредили его о возможных последствиях излишней разговорчивости на допросе. «Одно только слово ляпнешь, мы тебе из-под земли выкопаем!» «Мало тебе, падла!» Один из сержантов обернулся и от души ткнул дубинкой в просвет между прутьями. Валютчик жалобно вскрикнул. Разговоры прекратились. Из дальнейших приключений задержанных доставили в РОВД и определили по камерам. Валютчики куда-то исчезли, сокамерниками Панасюка оказались двое совершенно не похожих друг на друга незнакомцев. Первый был молодым человеком лет 25, интеллигентного вида и приятной наружности, одетым в белую рубашку и безукоризненный двубортный костюм с галстуком. Чутьем банщика Панасюк распознал в молодом человеке предпринимателя средней руки, впервые загудевшего на нары. Толстые роговые очки держались на самом кончике носа незнакомца, готовясь вот-вот соскочить на землю. «Сейчас поистине соскочит», — отрешенно думал Вась-Вась. Очкарик немедленно подсел к нему с видом заговорщика. «Представляете, чушь какая-то! Я недавно приобрел машину. Не новую, конечно. Opel Kadett 86-го года. Покупал на авторынке, знаете, на бульваре Перова». «Там одни жулики, парень», — вмешался второй сосед. Он был худ и небрит, глубоко запавшие злые глаза так и сверкали из-под кустых бровей. Левый пересекал сизый шрам, тянувшийся через щеку к подбородку. Одет был незнакомец довольно экстравагантно, в рваные вьетнамки, старые спортивные брюки и выленившую, некогда голубую десантную тельняшку. Голос у него был хриплым, насквозь прокуренным и разносился на всю камеру. Хриплого это, очевидно, не волновало. В отличие от него, очкарик рассказывал об обрушившихся напастях в полголос с короговоркой, время от времени озираясь на младшего лейтенанта, жевавшего семечки по другую сторону решетки. Офицер посиживал на стуле и, судя по всему, умирал от скуки. Вась-Вась слушал чисто из вежливости. У него и от своих проблем голова шла кругом. «Содержали меня», — продолжал очкарик, — «прямо как злодея, и слушать никто не стал. А потом, когда выяснилось, что машина числится в угоне, что теперь будет?» — спросил очкарик, с надеждой вглядываясь в лицо Вась-Вася, как будто бы тот был прокурором. «Ты ужасов жизни не видал», — заверил его хриплый. «Машину заберут, и все дела». «Эй, вы там, потише!» — гаркнул младший лейтенант. «Ты сам потише, младший лейтенант!» С ударением на прилагательном «младший» огрызнулся хриплый. «Мышь серая!» Бонасюк и очкарик непроизвольно отодвинулись от бунтаря, а лейтенант начал вставать. «Я тебе зараз сделаю мышь! Пососешь ты у меня! Я за таких тварей, как ты, в Афгане кровь проливал! Давай, младшой, заходи! Тут тебе и абзац!» Хриплый так яростно сверкнул глазами, что лейтенант остался на месте, пробормотав что-то о хлопцах, которые скоро подойдут. «Будет тебе, падла, Афган!» Хриплый отослал лейтенанта к маме. По словам Хриплого, выходило так, что папа милиционера был с собакой, а маму это вполне устраивало. Услыхав подобное заявление, офицер стал красным, как расколотый херсон арбуз. «Нашел мудила преступника!» — все больше расходился хриплый. «Вышел я из дому, цемента на стройке набрать, ведро! А что мне нахер делать, если такую квартиру в новом доме дали? Ни пола, блин, ни дверей, все стены в трещинах!» За хриплым вскоре явились обещанные младшим лейтенантом хлопцы мышиного цвета в униформе, и куда-то его поволокли. Во время короткой, но жестокой потасовки Бонасюк и Очкарик сидели, потупившись, так что их вполне можно было принять за манекены. Когда с хриплым было покончено, Очкарик, воровато озираясь по сторонам, зашептал в ухо Василия Васильевича: «Вот она, правда жизни!» Еще через час прапорщик, сменивший на посту младшего лейтенанта, позвал Очкарика: «Полянский, на выход!» Подарив Вась-Васю грустный, явно прощальный взгляд, очкарик покинул камеру. И только к вечеру наступила очередь Вась-Вася. «Бонасюк! Я поистине!» В кабинете Вась-Вася ожидал щуплый капитан, выглядевший даже не утомленным, а скорее изнуренным. «Что же вы, Василий Васильевич?» — укоризненно произнес капитан, разобравшись шапкой протокола. «Так они сами!» — заныл Вась-Вась. «Сами с усами!» Устало перебил капитан. «Они — это одно, а вы, уважаемый, другое!» Вась-Вась осторожно заметил, что не совсем понимает, в чем, собственно, провинился. «Как это в чем?» — почти дружелюбно возразил капитан. «Вы что же, не знаете, уважаемый, что валютные операции в неустановленных местах запрещены по закону?» «Не подумал поистине», — оправдывался Бонасюк. «Понимаете, а пенник-то был закрыт, а я старый больной человек». Капитан вздохнул. «Что с того, что закрыт? Не положено! Уважаемый человек, преподаватель КПИ, придется на работу сообщать!» Вася изобразил глубочайшее раскаяние, тихо радуясь, что назвал старое место работы. «А ты им только скажи, директор частной сауны, тут тебе и привет!» «Не надо, поистине, неприятности начнутся, к декану вызовут, а то поистине и к ректору!» «Ну а что мне прикажете делать?» — сплеснул руками капитан, и тут ему кто-то позвонил. Капитан снял трубку, послушал минут пять, затем аккуратно повесил ее на рычаг и сурово поглядел на Вась-Вася. «Опять убийство!» — проговорил он совсем уже устало. «В районе черти что творится! Как сдурели, честное слово! Что не гулянка, то драка, а там и поножовщина со смертоубийством! А вы, пожилой, понимаете ли, человек, преподаватель опять же, и туда же! Вместо того, чтобы пример молодежи показывать, сами еще и нарушаете! И нас от работы отвлекайте, этих гавриков провоцируете. Меняйте доллары в установленном законом месте, и не будет никаких неприятностей, и вопросов к вам не будет. Вась-Вась поклялся, что именно так и станет поступать в дальнейшем.